Глава 16. Подруга и покупки. Колокольчик у ворот снова зазвонил. Прогулявшаяся Маруся, поблескивая любопытными глазками, скользнула на грудь девушки еще до того, как та открыла калитку. На пороге стояла особа в длинном платье, расшитом вязью цветочного узора по воротнику и манжетам. Платье и плащ ее были оттенков охры, очень шедших к рыжим длинным волосам, зеленым глазищем, венку из живых желтых листьев и цветов, среди которых, по мнению Иринки, были даже мимозы, лютики и мать и мачеха. Кстати, пушистая зверушка Хик, что-то среднее между хомяком и белкой, восседающая на ее плече, тоже была рыженькой, с белыми подпалинами. «Ясных дней, звездных ночей», — машинально поздоровалась Иринка, гадая, что у ее ворот делает это, ага, глаза миндалевидные, уши острые, эльфийка. Может, у дома Шипоцвета все-таки нашлась наследница? И тогда можно будет сложить с себя все полномочия вкупе с пока еще неведомыми обязанностями. Последних точно гораздо больше, чем преференций и бонусов. Предположение сложить полномочия стоило Ивке легкого укола в палец. Укора в знак ложной гипотезы. «Звездных ночей, ясных дней», — мелодично ответила визитерша и открыла тайну своего появления. «Лор Грап исповедал о редких цветах, пригодных для сбора, и пригласил меня помочь». «О, точно, заходи!» — резко прекратила распевку Иринка, сообразившая, что к чему. «Я Ивка». «Я Бейлис Мелисса», — чуть наклонила голову и вполне доброжелательно улыбнулась остроухая. «Ага, помню», — невольно усмехнулась Иринка, подавив проказливое желание продолжить словами. «Ну, коль Бейлис, давай наливай». Эльфийка с ликерным именем сделала несколько шагов по ковру из едоцвета, присела и ласково погладила белые невинные цветочки, маскирующиеся под миниатюрные ромашки. Покивала каким-то своим мыслям и сказала. «Теперь понимаю, почему лор Грапос меня позвал. Такой плющ-симбионт, будучи сорван тобою, не завянет и не усохнет должным образом. Лекарства из него не сделаешь. Зато ты его правильно соберешь», — подвела итог переговорам Иринка и спросила. «Какая-нибудь помощь нужна?» «Нет, если только корзину для цветов, чтоб не мять головки при сборе», — попросила эльфийка. «Это сгодится?» Иринка ткнула пальцем в корзинку из-под завтрака, притулившуюся у калитки. «Вполне», — согласилась Бейлис. Ее питомец тоже стрекотнул что-то утвердительное. «Твоего рыжего красавчика как зовут?» — спросила Иринка, обожавшая, как и почти любая особа женского пола, потискать кого-нибудь пушистенького. «Хик!» Озорно улыбнулась эльфийка, и зеленые глаза ее заискрились смешинками. «А у меня Маруся», — представила попаданка свою змейку, разумеется, не преминувшую выглянуть на свет, едва вампирочка похвалила чужого зверька. «Красавица!» — благоговейно округлила рот и глаза гостья, мигом проникнувшись глубокой симпатией к новой знакомой. «Ну и что, что та вампир? Не у каждого эльфа в спутниках дивная и опасная маскарадница имеется». Эх, кто бы мог подумать, что наличие змеи окажется пропуском в сердце милой зеленоглазой эльфийки. Килдерет вон с Марусей так и не свиделся. Похоже, нежелание знакомиться у змейки и наместника было обоюдным, пусть и подсознательным. Следующие полтора часа, или, если по-местному, примерно две свечи, девушка занималась сбором редкого и очень дорогого растения. Вернее, разделили обязанности к обоюдному удовольствию. Бейлис срывала головки едоцвета, самые лучшие компоненты в аптекарском деле. А Иринка только водила заготовительницу туда, где цветы, по мнению симбионта, уже были готовы для сбора. Венок исправно исполнял роль пульта-координатора. Совместный труд ради личного обогащения сближает. Девушки даром, что представительницы разных рас, наобщались вдоволь. Иринка поведала о том, что покинула отчий дом после смерти родителя и теперь находится на ритуальном пути. Бейлис о том, что уже принята Лейшаалой, и оставила эльфийские кущи Лильденола ради обретения мастерства. В обедневшем роду единственным капиталом оставались красота и ум девиц. Их каким-то чудом богини у родителей было целых пятеро, вместо обычного одного, максимум двух потомков. На Бейлис, младшую, никаких средств и земель в приданое уже не осталось. Потому-то и отправилась юная травница и немного целительница в Милад с рекомендательным письмом к старинному другу семьи, аптекарю Грапосу. Ученице Гремлина ей стать было не суждено, некоторые ингредиенты вызывали неконтролируемую реакцию вплоть до рвота. Но в кругу добрых знакомых вредного Гремлина отыскалась пара лекарей, готовых поделиться с юной эльфийкой секретами мастерства. Милую мордашку и проворные ручки, да за скромную плату, оценили по достоинству. Конкурентки в ней не видели. Все-таки мало желающих постоянно жить в каменных стенах находилось среди дивного народа. Став сведущей в деле целительства, Бейлис должна была отбыть в родные кущи. Совместное ползанье на корточках ради общей цели, как уже говорилось выше, сближает. Через пару часов девушки закончили сбор ценного ингредиента и откочевали в бунгало. Сидя в креслах, они болтали. Бейлис поглаживала Марусю. Иринка чесала пузико разомлевшему Хигу по имени Хиг. Все были довольны. Попаданка только сейчас поняла, как успела соскучиться по обычному девичьему времяпрепровождению, в стиле потрепаться за жизнь ни о чем. Заодно и про духи поболтали. Бейлис пообещала поработать над так приглянувшимся Иринке запахом, чтобы и приглянувшиеся нотки сохранить, и ассоциацию с поносной панацеей устранить. Парочка девушек обсудила много чего еще, начиная от гремлина Грапаса и вообще мужчин, до постельного белья, изобретенного Иринкой, и гремящего по всему Меладу скандального фасона трусиков Крисель. Кстати, идею комплекта на кровать, заценив застеленный образец, Бейлис всерьез решила нести в мир, начиная с себя. А вот трусики хоть и понравились эльфийке, но смелости померить новые модели или прорекламировать их на себе девушке не достало. Юная дева мило разовела ланитами и уходила в отказ. Когда Бейлис упорхнула с корзины, полной очень ценных и очень опасных цветочков, Иринка вернулась к заурядным бытовым проблемам, всплывшим при дружеском общении. Девушка смотрела на стол, стулья в бунгало, сотворенные умельцем плющем, и понимала, за посудой все-таки придется идти в лавку. В свитую из плетей миску жидкости не нальешь, и хорошее вино хлебать по кругу из глиняной трактирной кружки не станешь. Еще и обувью стоило озаботиться. Сколько можно в единственных полусапожках ходить? Да, опять расходы. А доход с цветочков еще когда будет? Но надо, значит, надо. Однако кручиниться над утекающими сквозь пальцы монетками долго не пришлось. Прикатил жутко деловой посыльный от наместника и со всем почтением вручил Лори Ивке шкатулку. Внутри оказался кошель с серебряными монетами, самого крупного достоинства, орлы, и перстень с бриллиантом. Крупный, явно мужской и, ага, с гербом провинции Милад, то есть вещица с руки самого лора Килдерета. «Мне его что, на реализацию дали? Налички не хватило?» — удивилась попаданка. И только спустя несколько секунд, отведенных на восстановление мысленных связей в голове прошлой Ивейды, пришел ответ. «Продать украшение, конечно, можно, но совсем не нужно. Оно — знак милости наместника, своего рода пропуск и немножко индульгенция. Во всяком случае, в пределах города и провинции. На руку не наденешь, зато в кошель положить или на шею повесить стоит, чтобы всегда поблизости был». Все-таки на цепочку к медальону со знаком Лейшиалы Иринка перстень вешать не стала. Кто их богов знает? Разобидится еще. И тогда всякий шанс быть принятой у вампирочки пропадет окончательно. Останется только, вопреки всем обычаям, втихаря менять медальон одного бога на другой и приставать к Вейха-канатоходцу. Дескать, ты меня сюда затащил, тебе за меня и ответ держать. Почему-то Иринке казалось, что божественный хохмач может даже согласиться. Но о каком-то покое и порядке в доме сразу придется забыть навсегда. У тех, кого он принял под свое крыло, весь мир, балаган и жизнь. Вечная дорога в стиле американских горок. Ивкина хоть и была порой любопытна, как кошка, но точно так же, как большинство мурлык, любила тепло, уют, вкусную еду и мягкую постельку. Впрочем, бродить девушке тоже нравилось. Поэтому после обеда с доплатой пареньку за оставленную себе корзину Иринка закрыла ворота и снова отправилась на прогулку, совмещенную с плановой закупкой. Улочки Милада, похожие и не похожие на картинки из когда-то читанных книг, манили. Бояться она не боялась. Конечно, и на вампирочку из темного искуса найдется управа. Но ни с того ни с сего средь бела дня на нее никто точно бросаться не станет. Если же станет, значит, будет в добровольно-принудительном порядке назначен вкусняшкой и пойдет на пропитание одной замечательной девушки. Мысли были шутливые, но в большей степени Иринка все-таки храбрилась. Случись на ее пути такая подворотня, как вчера у наместника, вряд ли она вышла бы из переделки целой и невредимой. Застали бы врасплох, и капец котенку. Рассчитывать на то, что ее пощадят, или умирающая девица совершенно случайно будет спасена собратом-вампиром, готовым с аппетитом залезать раны, не следовало. Она вообще не знала, действует ли этот дар на таких, как она. Увы, никаких навыков самообороны там, на земле и здесь ей при распределении талантов и ништяков не досталось. Не выдали уникального клинка, чуявшего врагов на расстоянии. Первым делом Иринка задумалась, идти ли снова на базар. и почти сразу отказалась от идеи. Почему-то уже дважды ее пребывание в людской толпе оканчивалось появлением трупа. Если так случится и в третьей, Райха, наверное, ее в каталажку посадит на недельку. Просто чтобы передохнуть и статистику понизить. Но, кажется, когда она шла в прошлый раз на базар, несколько лавок, подходящих к плану купить нужное, ей попадалось. Память вкусняшки сутенера услужливо подсказала. Парой кварталов дальше есть лавка с обычной посудой. От горшков до фарфоровых чашек с тарелками. Названная незатейливо и практично «Ваша утварь». А на соседней улочке хрусталем торгует гномья искра. Почему-то гномы с изящным хрусталем в голове у Иринки никак не вязались, но наверняка об этом не ведали и спокойно торговали. Поскольку эта лавка была ближайшей, туда девушка и свернула. На пороге ее и собравшегося зайти следом пожилого орка, едва не сбила с ног какая-то расфуфыренная и объемная человеческая лорра в розовом, кипящая от возмущения и бормотавшая злобно «кредит закрыт». Чуть не столкнувшись с вампирочкой, она процедила сквозь зубы что-то вроде «с дороги девка», прежде чем хлопнуть дверцей кареты. «Какая вежливая!» — умилилась Иринка, подмигнув орку, начавшему было недобро сводить широкие дуги бровей и сжимать кулаки. Сразу видно, торопится человек, но представиться не забыла. Хотя с именем ей и не повезло. Девка с дороги скверно звучит. Орк с ежиком седых волос грохнул так, что в искре зазвенел хрусталь. Так под мелодичный звон они и вошли вместе в лавку. «Лорра!» — галантно повел когтистой дланью случайный спутник, предоставляя даме право выбора. Молодой, пока безбородый и, видно, еще не отошедший от общения от скандальной неплатежеспособной покупательницы гном-продавец, уставился на сумочку-кошель Ивки, подвешенный к поясу с нескрываемым облегчением, и только потом поклонился. «Ясных дней, звездных ночей, Лорра!» «Звездных ночей, ясных дней», — отзеркалила Ивка и сообщила. «Я недавно прибыла в город, обустраиваюсь. Нужен набор бокалов для напитков». «Для каких именно напитков?» — вежливо уточнил специфику заказа продавец. Иринка задумалась, припоминая штабеля в подвалах, и честно сказала. «Для разных. Наливать не во что. Хотя бы по паре штук для основных разновидностей. Под воду, сок. Да и вином не из горлышка же гостей поить. А сама хлебать начну, так и вовсе сопьюсь и буянить по улицам пойду, стекла бить». Гном, пытавшийся казаться деловитым и серьезным, прыснул в кулак, не представляя, как эта прекрасная девушка могла бы реализовать угрозу. Хохотнул и пожилой орк. А потом вдруг резко обернулся к окну и поймал булыжник, влетевший в приоткрытую для притока воздуха оконную створку, таящуюся за красивой, будто стеклянной шторкой. И как-то по-особому резко присвистнул. «О, кто-то, похоже, уже без подходящего бокала остался», хлопая глазами на пойманный булыжник, ляпнула Иринка. Ловкий орк утешил потрясенного гнома. «Хулиганы догонят и вытрясут имя заказчика, если таковой имелся. Я, сам знаешь, один не хожу. А пока обслужил Лорру». Гном отвесил глубокий уважительный поклон и занялся делом. «И все заверте вокруг Ивки». Орка же обслужил второй продавец, постарше, вышедший на звон колокольчика коллеги. В итоге Иринке всучили резной деревянный ларь с бокалами на все случаи жизни. Двух золотых коршунов было жаль, но грани хрусталя сверкали так завлекательно, и бокалы так мелодично звенели при соприкосновении, девушка не устояла. Конечно, уволочь это комплексное великолепие не стоило и пытаться. Ларь размерами напоминал хороший одежный сундук, но услуга подвоза товара до дома заказчика в искре имелась. Лора оплатила ларчик и описала, как и куда его стоит доставить. Пока суд доделал, бдительный и быстрый охранник орка вернулся с вестями, которые Седой передал продавцам. «Стекло бил пацан. Наняла его недовольная особа в розовом. Описание совпало с Лорой, покинувшей искру полсвечи назад. Монету пацану давал кучер, но знак на ливрее и капризную мину в карете мальчишка срисовал». Молодой гном, едва не лопаясь от возмущения, не выдержал и выпалил. «Большой бал, самого наместника пригласила, а бокалы 70 штук хотела в кредит получить. Нет средств, так не устраивай праздник. Лорис Вайт в кредит больше не отпускаем никогда». Его собрат по лавке согласно запыхтел. Похоже, цензурных слов для подстрекательницы погромов у него вовсе не было. И только двойная необходимость, потребность обслужить клиента и не выругаться грязно в присутствии юной Лоры, помогла ему придержать язык. Пара тихих, сочных проклятий под нос не в счет. Между прочим, орк, приобретший ларчик с бокалами на годовщину супруги, дождался, пока молоденькая девица закончит с покупками, и осведомился. «Не нуждается ли юная Лора в охране?» Иринка задумалась, а потом спросила о предложениях и расценках. Оказалось, у Лоры Шерхаза имелась своя охранная служба. Стоили его ребятки недешево, но оно того стоило. И чтобы милая одинокая Лора не служила приманкой для всякого отребья, Лор Шерхаз рекомендовал бы ей обзавестись надежной охраной, если ее до сих пор нет. Разумно, мысленно согласилась девушка и едва не взвыла от впившихся в кожу сквозь волосы шипов венка. Одновременно с болью пришло понимание, ей словно через ухо засунули в голову записку. Постоянная охрана не годится категорически. Вампиру темного искуса, чтобы свободно привлекать тех, кто волей богов и судьбы предназначен в пищу, не пристало разводить толпу секьюрити. Ведь и правда, пока Ивка жила в замке отца, ни разу даже вкусного аромата не учуяла. А стоило в лесу заблудиться, и понеслось. Потому пришлось не без сожаления ответить озабоченному не столь наживой, сколько интересами девушки орку с ярко выраженным отцовским инстинктом. «У меня есть охрана, но не явная. Другое мне по определенным причинам обзаводиться нельзя. Но если когда-то понадобится, я знаю, где искать лор Шерхаз». Галантный орк проводил новую знакомую в утварь, которую, оказывается, держала его племянница. Для обывательского земного мышления Иринки орки и фарфор были столь же сочетаемы, как гномы и хрусталь. Но в Меладе мнение Ивкины никто не спрашивал и занимался тем, к чему лежала душа. По блату за полный комплект посуды белого фарфора с нежной цветочной росписью Иринка еще и скидку получила. А адресок Лорра девушка на всякий случай запомнила. Очень уж Шерхаз своего племянника ей сватал. Нет, не в любовнике, а как надежную и внушительную охрану. Таким образом, по знакомству вопрос с посудой оказался полностью закрыт. С обувью дело оказалось несколько более проблематичным. Нет, лавки имелись, однако они были скорее мастерскими, нежели привычными горожанке Иринке магазинами, сотнями пар обуви на выбор. Правда, при внешнем изобилии все равно нужное можно было и не сыскать, потратив впустую час-другой. В Меладе дело обстояло следующим образом. Хорошую пару шили только по ноге клиента, сняв мерки. Кстати, этим почти по соседству с развалинами резиденции дома Шипоцвета весьма успешно занимались сородичи Грапоса, семейный подряд острозубых и ловких гремлинов, пользовавшихся вместо шила собственными когтями. Туфли, домашние тапочки и прочую обувь клиентки обещали сшить за 3 дня и доставить на дом. Осталось заплатить аванс, смириться и ждать. Хорошо, хоть ноги у Ивки не потели и падать в обморок от аромата собственных ступней после нескольких часов, проведенных в пеших прогулках, не тянуло. Зато на сухую ждать обуви попаданка отнюдь не собиралась. Обзаведясь посудой и бокалами, Иринка вечерком планировала все-таки сходить в подвальную винотеку на экскурсию с дегустацией. Шумно праздновать особенно было нечего, но жизнь продолжалась. И вроде как интересная жизнь. Почему бы и не пригубить по этому поводу?